«Понятно», — вздохнув, отозвался Минато. А приемная уже наполнялась шиноби. Шум послужил сигналом ожидавшему в коридоре Ибики. Предателя унесли в сопровождении Синджу, шансов сбежать в посмертие ему не дадут. Сам глава контрразведки командовал десятком анбу, кабинет Минато ждал тщательнейший обыск. И не только кабинет. Марина предстояла титаническая работа по выявлению и минимизации ущерба. Незаметный Чунин, прослуживший помощником Хокаге более 10 лет, имел доступ ко многим тайнам и местам, будучи одним из самых осведомленных среди людей четвертого. Но осведомленность его и погубила. Единицы обладали полной информацией одновременно по миссии в стране Тигра и по вскрытию шпионской сети вокруг семьи Намикадзе. Не став множить сущности, Минато предположил, что в обоих случаях утечка прошла из одного источника. Сузив круг подозреваемых до минимума, он забросил крючки дезинформации и стал ждать, кто на них клюнет. Было два разных места, куда шпион мог направить Акацки. Оба контролировались Джирои, и рыбка клюнула. Только трое знали про Хатису. Но Шикаку не имел доступа к расследованию Ибики. Борьба со шпионами никогда не относилась к задачам стратега. Марина же свою невиновность после провала с семьей Хокаге доказал радикально, сам вызвавшись открыть разум Инаичи Яманака. Оставался лишь секретарь, по долгу службы знавший код, которым был зашифрован подложный отчет Джирои. Однако интересуя Хокаге лишь шпион, после нападения Зицу он бы просто допросил всех подозреваемых, невзирая на ранги, звания и последствия. Охота шла на добычу покрупнее. Убедившись, что дальнейший процесс не требует его пригляда, Минато отдал несколько приказов и вскоре покинул здание администрации. Миг привычного небытия, и вот он уже входит в очередную временную квартиру своей семьи. Ничего, скоро они вернутся домой, Минато. В коридор выглянула удивленная Кушина. Что-то случилось? Нет, но случится. Хокаге не смог сдержать улыбку. Надеюсь, что-то хорошее. Улыбнулась в ответ жена. О, да, Минато энергично кивнул. Час на сборы, мы отправляемся на миссию. Что за миссия? Веселье пропало с лица Джинчурики, сменившись хмурой озабоченностью. Пора проредить Акацки. Когда он в последний раз смотрел на облака, лениво разглядывая пушистых странников неба, Шикамару искал ответ на этот вопрос и не находил. Впрочем, расстраиваться он и не думал. Теневик пребывал в полном довольстве собой и миром. Лежать, закинув ноги на бухту каната, глядеть в небо и предаваться неспешным размышлениям, пока с каждой секундой расстояние между ним и погоней увеличивается, это ли не план, достойный настоящего Нара, и кто до этого додумался? Нарушило покой теневика бормотание сидящей рядом Кунаичи. Хмыкнув, Шикамару с удовольствием перевел взгляд на соседку. С досок палубы открывался прекрасный вид не только на небо, но и на фигурку пристроившейся рядом Тимари, чье присутствие было еще одним поводом для хорошего настроения. Увиденную мельком симпатичную блондинку он запомнил еще по миссии в Суне. Теперь же представилась возможность свести более близкое знакомство, да еще пребывая в выигрышной роли спасителя. «Да чего именно?» — поддержал он разговор. «Посадить мертвецов на весла», — Кунаичи кивнула куда-то в сторону кормы. «Я», — с легкой гордостью отозвался Шикамару. Оборачиваться он не стал, и так зная, что увидит, 15 банок, оккупированных тремя десятками покойников, после нескольких дней использования приобретшими весьма потрепанный вид. Хотя шитон и остановил разложение, картина оставалась не самой приятной как на взгляд, так и на запах. Потому большая часть пассажиров баркаса и теснилась на крохотном баке, с наветренной стороны. «Ты», Тимари уставилась на теневика с неприятным удивлением, вот уж не ожидала. «А что не так? Про почтение к мертвым слыхал когда-нибудь? Я бы еще поняла, будь это мертвитель или этот». Кунаичи покосилась в сторону мачты, рею которой оккупировал Саске. «Но ты-то, я предпочитаю думать о живых», — недовольно буркнул Шикамару. «И что, ничего лучше не придумал? А разговоров-то? Нара, гений тактики, Нара, гений аналитики, Нара, то, Нара, се. Ну, давай покажи уровень, задетый за живое». Шикамару уселся на палубе, сосредотачиваясь на разговоре. «Вот тебе вводная. Нужно эвакуировать неизвестное число пленных в неизвестном состоянии с разгромленной базы в двух десятках километров от вражеской Кокуризата. И все это после побоища, которое и глухой слепец бы не пропустил. В распоряжении вот», — махнул он рукой, — «наша команда. Слушаю твои предложения». Тимари недовольно поджала губы, но отозвалась неожиданно быстро. «Для начала, не думал не устраивать побоища, тихо пришли, тихо ушли. Знаешь, шиноби иногда так делают. Ай, прекрати, Шикамару раздраженно отмахнулся, это мы уже проходили. Что и почему там происходило, я тебе не расскажу. Приказ, заканчивай уже поднимать эту тему. Ты что-то тоже не горишь желанием рассказывать, как оказалось в плену. Ну ладно, Тимари отвела взгляд, примем бой как исходное условие. Тогда, да-да, с интересом подался вперед Нара. Однако Кунаичи молчала, насупившись. Секунды шли, скрипел и стонал вокруг них баркас, жалуясь на скорость, до которой его разогнали неутомимые мертвецы. С обманчивой неторопливостью проплывал мимо лес по берегам реки. Тот же, удовлетворенный молчанием Кунаичи, Шикамару вновь разлегся на палубе. Есть два основных средства избавиться от погони, потянуло его порассуждать, это скрытность и скорость. Вот только прятаться с таким балластом, каким были вы, ну, если кто-то и способен, то не наша команда. Остается скорость. Вот скажи, Тимари, ты сколько можешь бежать без отдыха, так, чтоб наравне с лошадью, я имею в виду, ну, часов 8, отозвалась Кунаичи нехотя. 8, неплохо, но потом отдых, никуда не денешься, даже если чакры в избытке, мышцы все равно устанут. А сколько там часов Наруто поддерживал легион нежити в прошлый заход, Шикамару иронично поднял бровь, можешь не отвечать, я сам скажу, 50, мне лишь оставалось придумать, как превратить его личную неутомимость в общую скорость. Результат ты видишь, Нара махнул рукой за борт, где клокочущие вокруг форштевня буруны со всей отчетливостью выдавали стремительность хода баркаса. Мы побили, наверное, все рекорды скорости на воде, какие только есть. Ива просто не смогла скоординировать свои отряды для перехвата такой цели. И угадай, кто вас тащил от камер до городка, где мы этот баркас угнали. А теперь скажи, мы должны были отказаться от всех этих возможностей из-за уважения к мертвым. Мертвые мертвы, им уже все равно. Спроси Наруто, если не веришь, он в этом разбирается, как никто. А вот ты жива, с намеком закончил Шикамару. Пф, Тимари недовольно скрестила руки на груди, можно подумать. Хочешь, открою секрет, ничего мне в плену не угрожало. Как это, дочь Кодзекаге? А не было никакой дочери Кодзекаге. С удовольствием оборвала его Кунаичи. У меня, видишь ли, особых примет нет, ни татуировок, ни шрамов. А где там у меня должны быть родинки, уж поверь. Тимари ехидно усмехнулась, ивовцы понятия не имеют, какая дочь Кодзекаге, рядовая Кунаичи, которую бы отпустили при очередном обмене военнопленными, и долго ждать бы не пришлось, Ата-сан это имя знает, и переговоры прошли бы как по маслу, так-то, спаситель, вот как, вздохнул Нара, головоломка собралась, наконец, а он-то гадал, как птица такого полета оказалась в шаге от алтаря джашинитов, невыносимо захотелось рассказать, куда же Тимари завела ее хитрость, но приказ Хокаге блюсти секретность вынуждал держать язык за зубами. После некоторого молчания Тимари нехотя кивнула. «Ладно, признаю, нормальный план. Пф, ну спасибо, твой тоже неплох». На время разговор утих. Шикамару лежал, украдкой разглядывая Кунаичи, прислушиваясь к скрипу баркаса и негромким голосам других пассажиров. Из полутора десятков бывших пленников на борту осталось лишь шестеро, Тимари, еще один чунин из Суны и четверо парней из Канахи. Остальные оказались из нукининов и пары мелких кокуризата, не имевших никакого отношения ни к Тройственному Союзу, ни к войне. Дав посторонним лишь немного очухаться, Саски без церемоний выставил их за борт, сочтя, что спасение из застенков джашинитов достаточный акт благотворительности со стороны седьмой команды, и нечего таскать с собой не пойми кого. Сейчас оставшиеся тихо шептались, порой поглядывая на корму, где в позе лотоса замер неподвижно Наруто. В голосах слышались уважение и опаска. А вот Сай раскрыл себя в этом путешествии с неожиданной стороны. Оказавшись на борту, связанный все свободное время проводил, рисуя в небольшом альбоме проплывающие мимо пейзажи. С немалым мастерством, как отметил Шикамару, взглянув на очередную работу через плечо соратника. Он всегда был таким. Плавное течение мыслей теневика нарушил тихий вопрос Тимари. Кого она имела в виду, Нара понял без проблем, уточнив иное. Каким? Общительным, сильным, ответила Кунаичи, удостоив иронию Шикамару лишь вялой улыбкой. Я способность часами поддерживать техники видела только у младшего брата, но он-то джинчурики. Ну, по крайней мере, все время, что я его знаю. Это как-то связано с его кеткигинкой. На мертвецов он почти не тратит чакру, на самом-то деле. Несмотря на расслабленность и небрежный тон, Нара внутренне насторожился, тщательно подбирая слова. Сколь бы ни мило была Тимари, знать подробности о силах Наруто ей не стоило. Угу. Кунаичи явно не очень ему поверила. А кличку Мертвитель Иски в книге Бинго он тоже заработал, экономя чакру. Ничего не могу сказать, пожал плечами Шикамару, меня там не было. Где там? С интересом уставилась на него Тимари. Мысленно Нара отвесил себе подзатыльник, сболтнул. Все же, лишнего. На дом Наруто напали, и ему пришлось вступить в бой, ответил теневик нехотя. Нападавший потом и почтил таким способом. В Конохе даже в доме Хокаге небезопасно. Кунаичи постаралась придать голосу невинности, но насмешка все равно осталась явственной. Ну, ни одного Хокаге Тати пока не убили, подчеркнуто доброжелательно отозвался Шикамару. Намек на судьбу третьего Козекаге пришелся Тимари не по вкусу. Иди ты. Кунаичи обиженно отвернулась, обрывая свернувший не туда разговор, чего Шикамару и добивался. Но долго дуться Тимари не довелось. Не успел Нара придумать, как бы возобновить общение подальше от щекотливых тем, как с мачты раздался сначала залихватский свист, а потом вопль Саски. Табань. Наруто, несмотря на кажущуюся отстраненность, как всегда, был начеку. Команда еще не успела отзвучать, а мертвецы уже гребли вспять. Бег корабля замедлился, и вскоре судно закачалось, послушное уже лишь воле течения. Что случилось? Заполошно вскочила Тимари, оглядывая берега, сжимая в руке кунай. Ей вторили голоса остальных пленников. Приплыли, подруга. Радостно оповестил спрыгнувший с мачты Саски. Приплыли, дальше пешком, ответил Шикамару, нехотя поднимаясь с палубы. Фора у нас уже колоссальная, а река начинает сильно петлять, наше преимущество станет не столь существенно, но вот маршрут будет предсказуем. Перехват корабля лишь вопрос времени. Из страны земли мы выбрались, и это главное, пожал плечами он. Ясно, растерянно отозвалась Тимари, почему не предупредили. А зачем, ухмыльнувшись, осведомился Саски. Тебе долго собираться? Тимари одарила насмешника недобрым взглядом, но смолчала, уже успев выяснить, что в остроте языка ей с учихой не тягаться. Вещей у бывших пленных, конечно же, не было. По паре кунаев на каждого, из запасов седьмой команды, тюремные робы, да разнородная одежка не по размерам, прихваченная в том же городе, что и баркас. Много времени высадка не заняла. Уже ступая под сень деревьев, Тимари оглянулась, привлеченная плеском весел. Оставленный корабль вновь набирал ход, не дожидаясь вопросов, Шикамару пояснил. Наруто сможет увести баркас на какое-то расстояние. Когда его найдут, пусть гадают, где именно мы сошли. Ясно, кивнула Кунаичи, отворачиваясь. Нара задержался еще на секунду, провожая взглядом ворона, сидящего на рее уходящего баркаса. Да, гадать ивовцам предстоит долго. Наруто не имел привычки врать насчет своих возможностей, а значит, корабль с мертвым экипажем проделает еще немалый путь, прежде чем разум Намикадзе потребует отдыха. Все. Найти их теперь погоня сможет лишь случайно. Довольно улыбнувшись, он поспешил следом за Тимари. Вечер застал отряд, ввиду небольшого затерянного среди предгорий поселения. В сумерках маняще перемигивались огоньки в окнах домов, рассыпанных по склону, расчерченному янтарными нитями кривых улочек. Несмотря на скромные размеры, городок имел такую роскошь, как уличное освещение. «Скажите мне, что мы там остановимся». Марш-бросок по весеннему лесу, где еще не сошел снег, не прибавил Тимари ни сил, ни хорошего настроения. Обуви для освобожденных не нашлось, и им пришлось довольствоваться примитивными обмотками из того, что было под рукой. Не самое приятное испытание даже для шиноби. «Конечно», — довольно кивнул Шикамару. «Я тоже совсем не прочь посетить Ансен». «Ансен?» — неверяще переспросила Тимари. «Ну да, это-таки». Курорт не слишком известный, даже, можно сказать, местечковый, но горячие источники и все, что положено к ним, здесь имеется. Несколько секунд прошло в молчании, как показалось Шикамару, ошеломленным. «Я сказала, что твой план ухода нормальный, забудь, он великолепен», такой искренности в голосе Тимари доселе не слышалось. «Ну, я же Нара», улыбнулся теневик. «Ты полагаешь, Акацки долго будут нас ждать?» Хан задумчиво пыхнул трубкой, не отрывая взгляд от доски для сёги. Фухё грозил превратиться в Такина, замыкая простую и явную ловушку. Слишком простую и слишком явную. Они играли не первую партию, и Джин Чурики успел убедиться в силе оппонента. А куда они денутся? В ответ на осторожный ход ивовца Джирая небрежно, не задумываясь, переставил клейма и в который раз за вечер потянулся к стоящему поодаль чайничку. Джинчурики — это не торгаши какие-то, встречаются не на каждой дороге. Подождут, или задумаются, почему я задерживаюсь, и сбегут, заподозрив ловушку. Хан снова затянулся, разглядывая доску. Мало ли что бывает в дороге, пожал плечами Джирея. Уже вечер, но Мината не видно. А Хатису я должен был пройти еще позавчера. Ха, сказал, что будет сегодня, значит, будет, беззаботно отмахнулся Синнин, смакуя чай. На удивление, в ничем не примечательной придорожной таверне тот оказался весьма хорош. Не ответив, хан вновь выпустил ароматное облачко, раздумывая над ходом и над тем, не стоит ли ему убить своего оппонента. «Политик ты никакой», — сказал Намикадзе. Обоснованное замечание, а Джинчурики привык делать выводы из своих ошибок. Он уже получил все, что хотел. В команде прикрытия носителя Пятихвостого была Кунаичи Связная, и новости из деревни он знал. Аанаки мертв, Раши отомщен, а кровавый алтарь стерт с лица земли. Так не стоит ли уйти сейчас, не платя по счетам, да еще лишив Канаху такого шиноби, как Джирея? Один на один уже не молодой Синнин ему не противник, но стоит ли делать своим врагом такого человека, как Мината? Многие ли могут просто пойти и убить Каге? Не придет ли однажды желтая молния из-за его, хана, головой? Сейчас они союзники и даже не похожи, чтобы Хокаге держал зло за Кибадзё, понимая, что не по собственному почину Джинчурики отметился в том бою. Да и Акацки. Намикадзе оказался весьма убедителен в своем мнении, что эта организация нечто большее, чем союз элитных наемников. С другой стороны, он сам дал Намикадзе мощный рычаг давления на себя. Ищейки совета кланов не зря едят свой хлеб, а понять, что покушение на Аанаки не обошлось без предательства, и зеленому генину под силу. И если с внутренними недругами он как-нибудь разберется, то Мината может устроить веселую жизнь извне, слив информацию заинтересованным личностям. Личностям, которых знает Джирея. Слишком долго они коротали время вот так, за сёги, чаем и разговорами. Пусть маска беспечного писателя, шиноби и великовозрастного раздолбая оставалась идеально, но хан не только не был дураком, но и обладал звериным чутьем на людей. Джирея не зря получил свой ранг, не зря именно он следил за Акацки. Синнин не просто бывший учитель Хокаге, не просто сильный боец и не случайно посвящен в тайны Яндаме. Не с разведкой ли Канахи он играет сейчас в сёги, и не стоит ли избавить лист от тонной разведки, пока есть столь удобный момент? Прошу прощения, припозднились. Шиноби обернулись к двери, стоило той начать движение, уже зная, кого увидит. Не было шагов по улице, не было скрипа крыльца. Те, кто пожаловали в гости, передвигались бесшумно. Они входили, и хану стоило большого труда сохранять спокойствие. Мината Намикадзе, Хирузин Сарутоби, Какаши Хатаке, Цунаде Синджу. Опознать столь известных личностей не стало для него проблемой. С кем-то он уже встречался, кто-то просто был слишком приметен и известен. Добила его вошедшая последняя кунаичи с роскошной алой косой. Выдержка хана дала трещину. Кушина. Убить Джираю, тут бы самому уйти живым. Мината не собирался размениваться на мелочи. Последние сомнения относительно Акацки оставили Джинчурики Пятихвостого. По меньшей мере для Хокаге все было действительно серьезно. «Хан, да, будем знакомы», Джинчурики небрежно кивнула ему, усаживаясь к столу. «Хозяин, чего-нибудь горячего». Трактирщик, тихо ждавший в уголке пустого зала пожеланий пары засидевшихся над доской шиноби, мигом подорвался, выйдя из ступора, вызванного появлением такого количества новых, столь же почтенных и богатых клиентов. «Сей момент, шиноби-сан, ты проиграл», Джирея небрежно щелкнул по плашке осё, привлекая внимание хана. Джинчурики, за своими мыслями совсем забывший про игру, перевел взгляд на доску. Ловушка захлопнулась. «Да», — пробормотал он, — «сдаюсь, не будем тянуть», — подался вперед Мината. «Вы все знаете, для чего мы здесь сегодня собрались. Время обсудить тактику завтрашнего боя. Джирея, есть новости?» «Нет», — покачал головой Синнин. «Все по-прежнему. Сколько их точно, не могу сказать, но не меньше четверых. Жабы не рискуют соваться близко. В это время года обычными земноводными не притворишься при всем желании. Карты местности есть, а как же? Весенние поля – одно из самых унылых зрелищ в мире. Кое-где еще белеющие снегом, а кое-где уже растаявшие непролазной грязью, они навевают тоску и на крестьянина, и на путешественника. Поля, окружавшие Хатису, исключением не были. Лежащая у южных отрогов гор, занимавших центральные районы страны земли, деревенька жила земледелием. Расчищенные пашни начинались за добрый пяток километров до селения. Местные крестьяне не страдали леностью и за годы расчистили немало земли, заставив леса отступить на почтительное расстояние. Былые пущи оставили после себя лишь редкие форпосты рощиц в тех местах, где прагматичные селяне не стали бороться с оврагами и чрезмерно каменистыми холмами, весьма нередкими в этой местности. Один из таких холмов расположился южнее деревушки. Высокий, сложенный основательными каменными породами, он царствовал над округой, заставляя даже проходящую через селение дорогу выделывать почтительный крюк, огибая его громаду. Чищоба на вершине оставалась наименее тронутым людскими руками кусочком леса в окрестностях. Желающие сюда лезть в Хатису находились редко, но одаренных каменные кручи не волновали. Небольшая полянка в самой чаще стала вполне удовлетворительным пристанищем для шестерых шиноби и шестерых нешиноби. Так же, как и коротающее время на стоянке, они кутались в черные плащи с красными облаками. Вот только, в отличие от остальных, сменяясь с караула, они не спешили к спальникам и не тянулись к сумкам с продовольствием. Шестеро, чьи тела уродовал самый радикальный пирсинг, а волосы горели рыжиной, не нуждались в отдыхе, как и положено мертвецам. Искусство, существующее лишь краткий миг, нонсенс. Время – вот критерий истины. Только то, что прошло испытание временем, может приобрести ценность. Голос принадлежал приземистой фигуре, едва ли не по брови укутанной в плащ. Застыв в каменной неподвижности, шиноби цедил слова ровным скрипучим голосом несмазанного механизма. Ха, а музыка? Попробуй только сказать, что музыка не искусство. Чем взрыв хуже? Любитель взрывов и музыки выглядел куда живей. Среднего роста блондин буквально кружил вокруг неподвижного шиноби, с жаром доказывая свою правоту, скрипя зубами на каждое возражение оппонента. А что музыка? Все маломальски стоящие произведения созданы еще. Б. Сосари, да смажь ты уже свою Е. куклу. З. Скрипеть. Прервал спор Хидан, вскакивая со спальника, на котором валялся. Как только вернемся на базу, смажу. Кукольник остался ничуть не впечатлен гневом жреца Джашина. Ты хоть представляешь, насколько сложен механизм звукоизвлечения этого конструкта? Рисковать этим произведением искусства, разбирая его посреди леса, я не намерен. Ха, и эту скрипелку ты называешь искусством? Не мог не воспользоваться моментом блондин, начиная новый круг перепалки. Одно и то же. Каждый раз, стоило только Сосари и Дивдари оказаться в одном месте, как вновь и вновь начинался бессмысленный спор. Спор ради спора, этого Нагата не понимал никогда. Но кукольнику и бакутонщику, похоже, доставлял удовольствие сам процесс. Не самый большой изъян среди представителей его разношерстного отряда. ХС, каждый раз одно и то же, тихое бурчание Рачимару, словно прочитавшего мысли Пейна, расслышать мог лишь стоящий рядом Нингинда, что наверняка не было случайностью. Лично Нагата навязчивость канаховца раздражала куда больше пустых споров Нукининов и Вейсуны. С достойной лучшего применения настойчивостью белый змей пытался разгадать тайны Риннигана, при любой возможности стараясь вызвать на разговор его носителя. Порой Пейн гадал, как много Орочимару сумел вызнать за эти годы из случайных оговорок и мимоходом оброненных слов. Как скоро сочтет, что узнал достаточно и попытается завладеть его, Нагата, глазами. Убивать Саннина не хотелось, слишком уж он был полезен, сочетая мастерство и в фуин, и в стихийных дзюцу, и в ирьенинском искусстве. И пусть в каждом из этих направлений нашлось бы кому потягаться с белым змеем, именно сочетание знания и делало его столь ценным. Потеря такого актива станет неприятным ударом по плану, но, увы, уникальные достоинства всегда идут рука об руку с уникальными недостатками. За годы руководства Акацки Нагата успел понять и ощутить это в полной мере. Оставалось лишь жалеть, что не у всех оные недостатки столь просты, как у Кокузу. Покосившись глазами Нингинда на Нукинина водопада, Пейн убедился, что тот продолжал вот уже который час черкать в своем блокноте. Гадать, что в записях, не приходилось. Бухгалтер Акацки оказался едва ли не самым полезным его приобретением даже не из-за своей мощи, как шиноби. Подобного счетовода трудно было бы сыскать и в столицах элементальных стран, а уж перспектива встать на страже казны будущей гегемонии намертво привязывала Кокузу к его, Нагата, плану. Жадность, недостаток простой и терпимый, порой даже полезный. Тебе не кажется это подозрительным, Голос Рачимару отвлек Нагата от разглядывания пустой дороги и не менее пустых полей. Пятеро из шести путей сейчас прятались у обрыва, над самой дорогой, глядя на юг, в ожидании Джинчурики. В лагере оставался лишь Нингинда. «Что именно?» – нехотя ответил Пейн устами мертвеца. Опоздание хана, привалившись спиной к дереву, Нукинин следил за перепалкой любителей искусства с Хиданом, не оборачиваясь на стоящего рядом. «Нет, он возвращается с миссией и не имеет особых причин спешить. Думаешь, Джинчурики загулял, или попал в непогоду и задержался в трактире, или не успел на поезд ранее, или миссия прошла не так гладко?» Причин для задержки может быть много, и ты это знаешь, но волнуешься. Почему? Нингинда повернул застывшее лицо к Рачимару. Мне не нравится, что информация о хане пришла к Зицу из Канахи, а не и вы, не сразу ответил Нукинин. Шпионы-мухоловки высоко сидят и знают, зачем следить, как они прозевали миссию хана. Пин помолчал, разглядывая стоянку отряда глазами Нингинда, потом неохотно ответил. Не знаю. Сейчас именно это он и пытается выяснить. Опять нашел себе занятие, чтобы не участвовать в охоте, и как он только решился полезть к младшему Намикадзе. Ответить Нагата не успел, ничто не предвещало атаку. Стража не подняла тревогу, и ловушки Сосари, и призванные Орочимару змейки оказались одинаково бесполезны. Не дрогнула ни единая ветка, ни звука, ни шороха. Кунай словно соткался из ничего, перехваченный пальцами Нингинда в ладони от собственного глаза, и в тот же миг по ту сторону Куная появился Шиноби. Позже, анализируя произошедшее, Нагата опознает четвертого Хокаге. Сейчас же образ блондина мелькнул лишь на мгновение, отпечатавшись на сетчатке. Минато явился и пропал со скоростью молнии. Яндеми пропал, а бомба Биджу осталась. Пин видел множество бомб. Пожалуй, его можно было назвать экспертом по коронной технике хвостатых. Маленькие или большие, плотные или нестабильные, за время своей охоты он повидал их сотни. Но такого экземпляра, какой принес Хокаге, видеть ему еще не доводилось. Матово-черный, низко гудящий от вложенной силы, четырехметровый шар с обманчивой неторопливостью падал на землю. Шансов нет, Нагата это понимал. Понимал, швыряя в сторону лагеря Тинда и Гакида. Понимал, заставляя Нингинда закрыть собой Орочимару. Из упрямства, из привычки идти до конца, из нежелания мириться с потерей бойцов, что собрались на этой поляне. Их спас Нукинин Канахи. Никогда еще Нагата не видел, чтобы столь сложные техники исполнялись на одном лишь контроле, без единой печати. Но сегодня Орочимару превзошел себя, уложившись в те краткие мгновения, когда Хокаге уже исчез, но бомба еще не столкнулась с землей. Семь барьеров врат Рашамана окружили черный шар. Взрыв был чудовищен. Дрогнул, раскалываясь, холм под ногами, столб пламени и чакры вырвался из ловушки барьера, уходя куда-то в небеса. Грохот сам по себе смог бы убить нормального человека на месте. Однако нормальных людей здесь не было. Наспех собранная техника долго не продержалась. Но она сделала главное, отвела большую часть ударной волны и подарила Акацки ту пару секунд, что требовалось им на спасение. Проваливается под землю Кокузу, его примеру следует Орочимару. Казалось, спящий, Джу за рывком бросает тело в сторону, в воздухе окутываясь пеленой водяной брони. Каменный купол накрывает Дейдару, что с Хиданом и Сосари Нингинда не видит, они по другую сторону барьера. Но и там улавливается движение. Барьеры исчезают, выпуская наружу разрушительную силу Биджу. Взрывная волна сбивает с ног, вцепляется в защитные техники. Но прежней убийственной силы в ней уже нет, бомба лишь сметает лес, открывая взгляду окрестности холма. Ничего еще не закончено. Нагата понял это, стоило ему оглядеться глазами поднимающихся с земли путей. С востока неслись новые бомбы, кучно, целой серией. С запада, они же, следом за снарядами мчались, распластавшись в беге, багровые тени. Джинчурики спешили сократить дистанцию, начав атаку вне досягаемости возможных сенсоров. С севера от Хатису накатывала стена огня, опережая пламя на какие-то метры, по ломанной траектории мчался к целям исходящий разрядами сияющий шар. Уловив неправильность в отблесках на земле, Нагата взглянул вверх глазами Шурада. Небо тоже стало направлением атаки, молнии уже начали бег от парящей в вышине фигурки. Мощь, от которой не скрыться, натиск, с которым не справиться. Кто бы ни задумал сегодняшнее сражение, он бил наверняка. Синхронный удар таких техник никому из шиноби ни под силу не выдержать, ни отразить. Будь атака не столь идеальна, бей техники в разнобой, и у нападавших был бы шанс. Тинда вскидывает руки. Едва успев подняться, Акацки валится на землю, вжимаясь в грязь, зная, чего ждать. Сила, накопленная в мертвом теле, вырывается на волю, и гравитация выходит из подчинения законам природы. Шинратинси сметает остатки холма. Тысячи тонн грунта и скальных обломков приходят в движение, собираясь валом на границе растущего кратера. Линия сплошного разрушения расходится сферой, оставляя нетронутым лишь маленький клочок земли Сакацки. Но истинная мощь Риннигана раскрывается, когда фронт ударной волны сталкивается с техниками атакующих. Рвутся потерявшие стабильность бомбы, обращаются вспять пламя и молнии. Шинратинси сметает техники С-ранга с легкостью цунами, подхватывающего рыбацкие лодчонки. Акацки уже на ногах. Долго тренировавшиеся действовать сообща, шиноби знают. Несмотря на явленную мощь, повторить технику Пейн сможет не сразу. Тинда был накачан чакрой под завязку, и копить силу на второй такой удар придется долго. Очень долго, по меркам боя. Отступаем, приказ очевиден. Где Сосари и Хидан? Кукольник не успел, буркнул Джуза. С его стороны барьер прорвало первым. Что с Хиданом не видел, но он рядом крутился. Потери, как всегда, но времени на рефлексии нет. Используя передышку, Пейн отпускает вожжи техники путей. К шести парам глаз добавляется седьмая, к виду залитой солнцем равнины своды пещеры. К шести незнающим усталости телам, Конан. Нагато скрипнул зубами, пальцы рефлекторно сжали рукоять трости. После бесчувственных мертвецов боль собственного тела, как всегда, оглушала. Сидящая рядом Кунайчи вскинулась. Что? Неси меня в Хатису, бегом, на большее нет времени. Но они давно вместе, Конан, хватит сказанного. Вновь техника вступила в свои права, унося в небытие боль немощного тела. Главное продержаться против Джинчурики. Пейн не тешил себя надеждой, что его отряд совладает с двумя носителями демонов сразу, да еще и с усилением, ударив неожиданно из засады, быть может. Вот так, выступая в роли добычи, точно нет. Вторя мыслям Нагата, на вершине вала, окружившего созданный Шинратинси кратер, возникают словно объятые пламенем силуэты. С такого расстояния они могут показаться крошечными, но Риннеган четко видит окутанные багровыми покровами фигуры в два человеческих роста. Одна с тремя хвостами, вторая с пятью. Помедлив лишь миг, джинчурики бросаются вперед, по-звериному, на четырех лапах. Пути разворачиваются, устремляясь навстречу угрозе. Несмотря на все трудности подготовки мертвых тел, они остаются всего лишь инструментом, ценным, сложным, но заменимым. Только Тинда продолжает движение во главе Акацки, бьет по земле Чекушада, запуская сразу три призыва. Титанических размеров бык, носорог и лев бросаются навстречу джинчурики. Под прикрытием животных скользят вперед Шурада, Гакида и Джигакуда. Чуть отстав, следует Нингинда. От этого пути в бою толку мало. Но надолго сосредоточиться на схватке Нагата не дают. Отряд взбегает на кромку вала с противоположной от Джинчурики стороны и тут же попадает под атаку. Им везет. Даже с вездесущим Хирайшином Хокаге едва успевает выставить заслон в нужном месте. Вместо слаженного удара мощных техник, Акацки встречает разнородная волна средней руки атак. Глухо бьют стихии в каменную стену, поставленную Кокуза. Звякает отбитый мечом Джуза Куной. Трехлепестковой куной с обвивающей рукоять печатью. Кажется, что Яндеми наносит удар, еще даже не появившись. Джуза успевает среагировать, но уйти от кулака Син не намало. Отражение Риннигана в глазах Тинда видит продолжающий удар поток чакры. Хрустят ребра, тело мечника выгибается болезненной дугой. Развить успех Минато не дают. Одно касание, маленький кусочек глины в ладони Дейдары, и взрыв швыряет Хокаге на землю. Вспухают пучками змей руки Орочимару, опутывая врага. Бьет кулак Кокузу, сверху вниз, не давая увернуться. Змеи расползаются мокрыми тряпками, пальцы Хокаге вцепляются в летящий к нему кулак. С влажным треском ломается сустав, Синнин просто отрывает кисть попавшегося в захват Кокузу. Вот только вместо крови за оторванной конечностью тянутся черные, жирно отблескивающие нити. Не обращая внимания на рану, Кокузу бьет в противника одновременно молнией и огнем. Хокаге исчезает, на мгновение опередив стихии. Он выполнил задачу, отвлек внимание на себя. Те, кто атаковал отряд ранее, уже заканчивают серии печатей. Их четверо. Маленький старик, что еще недавно парил в небе. Шиноби с шаринганом в одном глазу. Держащиеся чуть в отдалении кунайчи с пышными формами и странным ромбом на лбу. Четвертый, Джирея. Потрепанный временем, изменившийся. И все равно узнаваемый, неважно, надо решать, защита, Сейчас Рачимару и Какузу готовы, они и остановят атаку. Не понадобится даже сила Тинда, но Нингинда уже не существует. Пожертвован, чтобы спасти Гакида. Больше нет Шурада, воплощение физической мощи, способное голыми руками рвать на части шиноби, само превратилось в куски мяса под ударами джинчурики. Чикушида доживает последние секунды, призывы едва успевают появиться, как гибнут в руках одержимых биджу чудовищ. Наступление сдерживает лишь Гакида, раз за разом поглощая обрушивающиеся на пути техники. Джигакуда почти бесполезен, слишком стремителен бой, чтобы восстанавливать разрушенные пути. Если сейчас потерять темп, перейти в оборону, отряду не уйти. Значит, встречный удар. Кто слабое звено? Старик, Шаринган, Кунайчи, Джирая. Тинда дает знак, одновременно активируя технику. Меньше путей, больше чакры для оставшихся. И настоящее тело все ближе. Можно позволить себе расход. На этот раз в дело идет Баншотинин. Послушная воле Риннигана, гравитация вырывает противника из строя, притягивая его к Тинда, швыряя кувыркающееся тело прямо навстречу Акацки. Расчет точен. В стороне проносится огонь и молнии, Джирея и Шиноби с Шаринганом в последний момент отводит удар, чтобы не задеть вдруг оказавшегося на линии атаки товарища. Зато Акацки бьют навстречу без всякой жалости. Огонь и ветер, молнии и вода, стихии сливаются, усиливаясь, порождая шторм, который не сдержать и не остановить. Невесть, как старику удается разминуться в воздухе с техниками. Мало того, он умудряется удержать собственное ниндзюцу, выдыхая белое пламя прямо в лица нукининов. Поймавший основной удар, Дейдара вспыхивает как свечка. Огонь гаснет почти сразу, несмотря на выказанную ловкость, меч Джуза находит старого шиноби. Бакутонщик же еще жив, чакра удерживает обугленный кусок мяса по эту сторону смерти. Быть может, в иных обстоятельствах. Но не здесь и не сейчас, кубики Рибача обрывает мучение раненого. А там, за спинами Акацки и Тинда, из пелены пара вырываются сотни подернутых багровой патиной цепей. Увести Чикушида Пейн не успевает, и техника выкручивает призывателя как тряпку. На пути джинчурики остаются лишь Гакида и Джигакуда. Вперед, скорость и только скорость. Акацки бегут по следам своих техник, вслепую, не дожидаясь пока осядут пыль и пепел. Сейчас не время для осмотрительности. Новая техника падает сверху, заливая землю багровым заревом. Когда Яндайми успел оказаться в воздухе? Нет, неважно. Орочимару и Какузу не нуждаются в командах. Выпущенные мастерами стихии пламя и воздух сливаются воедино. Две огненные волны сталкиваются в небе и гаснут, впустую растратив свою мощь. Время. Чакры, наконец, достаточно. Быстрее. Прямо на бегу Тинда принимается собирать технику, уже не особенно контролируя ситуацию. Ловит бомбу первого джинчурики Гакида, впитывает чакру. Страшный удар второго одержимого разрывает мертвеца на части. Неважно. Джигакуда Пейн бросает за мгновение до фатального удара. Лишний путь сейчас только мешает. Доли секунды уже не играют роли. В сложенных лодочкой ладонях Тинда начинает расти крошечная черная точка. Пока еще крошечная. Их не собираются отпускать. С неба падают кунаи. Воздушная волна бьет навстречу, снося клинки, и Хокаге появляется в стороне. На этот раз не один, рядом боец с Шаринганом. Джирай и Кунайчи не видно. Удалось зацепить, Орочимару наспех ставит барьер, но Акацки не останавливаются. Сейчас важнее, что все враги наконец-то за спиной. Долго препятствие не выдерживает, отчаянный вой какой-то техники и зеленоватое полотнище исчезает. До врагов метров 30. До стремительно нагоняющих джинчурики еще 5 десятков. Тинда швыряет шар Чибакутинси прямо навстречу окутанным багрянцем фигурам. И мир сходит с ума. Акацки бегут, а позади нарастает грохот камнепада. Не останавливаясь, Тинда оглядывается, и Нагата с удовлетворением отмечает, как цепляются за землю утаскиваемые вверх джинчурики. Шар техники парит, медленно поднимаясь в воздух и затягивая в себя все вокруг. Земля ломается и идет трещинами. Целые скалы взмывают в воздух, увлекаемые неумолимым притяжением Чибакутинси. Следом за ними кувыркаются, падая в небо, и недавние противники. Акацки успевают выйти из зоны поражения едва-едва, но все-таки успевают. Взбесившаяся гравитация выбивает землю у них из-под ног, но уже не имеет силы увлечь шиноби за собой. Не останавливаться, Тинда отворачивается от зрелища локального апокалипсиса. А может, Джуза оглядывается, стискивая рукоять меча. Бегом, обрывает мечника Пейн, больше никто спорить не пытается, и отряд вновь бежит. Через минуту Нагата понял, все, Какузу, прихватить Инда, еще успел произнести он, связь с последним путем исчезает. Тенью на краю сознания мелькает боль, на мгновение в поле зрения появляется лицо Конан, Нагата, его сознание гаснет. Удивительное дело, чакра тоже может ощущать боль, или, все-таки, где-то под покровами болит его человеческое тело. Если больно, значит, жив, но это слабое утешение, когда лежишь заваленный, стиснутой силой чудовищной техники и тяжело бьют в спину все новые и новые скалы. Я мог бы вам помочь. Пошел к Биджу. Вы предлагаете мне свернуться клубком? Ирония и отвратительная, выводящая из себя вежливость. Как же он их ненавидел. Думаю, будь я свободен, то сумел бы вырваться, не унимался демон. Сможешь ты, смогу и я. Он не хотел, но мысль прорвалась на поверхность непроизвольно. У вас есть лишь жалкий клок моих сил и нет способности Индай Михакаге, тюремщик мой. Возразить нечего. Он видел, пока его еще не завалило окончательно, как мелькнула в воздухе фигура Мината, вытаскивающего своих соратников. Хирайшин позволил молнии найти путь даже из этой ловушки. Но зачем Хакаге спасать Джинчурики враждебной деревни? Он получил все, что хотел. Ты проиграл, хан. Интересно, сколько может протянуть Джинчурики с тремя хвостами, растягиваемый на дыбе гравитации, стиснутый скалами, лишенный воздуха? Я готов помочь. Иди к самому себе, пятихвосты. Вы умрете. Мы умрем. Боюсь, только вы. Я перерожусь довольно быстро. Хреновой новой жизни. Ответить Биджу не успевает. Треск камня. Чьи-то пальцы смыкаются на лодыжке Джинчурики. Вдруг исчезают давление и тьма. По глазам бьет солнечный свет. Под спиной, вместо гранита перемолотых скал, возникает кажущаяся мягкой периной земля. Ах, чтоб тебя! В двух шагах от хана Мината Намикадзе тихо шипит сквозь зубы, схватившись за руку. Конечность выглядит кошмарно, плоть словно побывала в кипящей кислоте. Приподнявшись, хан недоверчиво огляделся. Они находились там, откуда еще недавно начинали атаку. На месте холма, где располагался лагерь Акацки, теперь простирался глубокий кратер. В воздухе над ним парил каменный шар, чьи размеры с трудом укладывались в голове. 100 метров, 200, с земли к технике все еще притягивались какие-то обломки. Можно было разглядеть бегущие по полю фигурки спасающихся крестьян. Деревню скоротечная схватка также зацепила. Поодаль обнаружилась Цунаде Синджу, склонившаяся над кем-то, распростертым на земле. Судя по длинным прядям в грязи, кое-где сохранившим белизну, пациентом был недавний оппонент хана Пасёги. Рядом лежал Какаши. Лежал так, как лежат мертвые или тяжело раненые, неуловимо обмякнув, потеряв тонус, присущий здоровым людям даже во сне. Рядом суетилось существо, смахивающее на гигантского, под центнер, слизня. Хирузина видно не было. Пока Джинчурики озирался, рукой Хакаге уже завладела Кушина, спешно накладывая повязку. Хотя Кунаичи сбросила покровы, взгляд, подаренный ею носителю Пятихвостого, едва не заставил его вздрогнуть. С запозданием до хана дошло, что состоянием конечности Хакаге обязан ему, точнее, покрову, в который Мината пришлось сунуться, чтобы схватить цель. Избавившись от покрова, а вместе с ним от присутствия Гоби, хан устало уселся на землю. Боль, так терзавшая его в ловушке, куда-то испарилась, словно развеявшись вместе с ядовитой чакрой. Осталась лишь усталость. «Зачем?» — после некоторого молчания спросил он, наблюдая за тем, как управляются с бинтами проворные руки Кушины. «Что зачем?» — буркнул Хакаге. «Зачем ты меня вытащил?» «Да еще подставившись!» Мината отозвался не сразу. Его супруга уже почти управилась с перевязкой, когда Индаймини впопад ответил. «Хирузин мертв!» Джинчурики не удивился. Отсутствие третьего уже навело его на определенные подозрения. «Мои соболезнования!» «Но, ты не понял!» Раздраженно перебил его Хакаге. «Хирузин мертв!» «Ты только задумайся на секунду!» «Двое Джинчурики, двое Каге, трое Шиноби С-ранга!» «Еще вчера, признаюсь, я думал, что в мире нет такой силы, которая смогла бы нас остановить, но все равно выжил из доступных возможностей все, что смог. Внезапность нападения, мобильность, превосходство в силе. На нашей стороне было все, куда только делся хладнокровный политик. Смотрящий на хана Шиноби был в ярости, от которой даже Джинчурики становилось не по себе. И все сработало, а они все равно ушли, понимаешь, пусть с потерями, но ушли, ушли. А Хирузин мертв, Джирая на грани, Какаши лишь в чуть лучшем состоянии. Мината глубоко вздохнул и прикрыл глаза, успокаиваясь. «Ты спрашиваешь, зачем я спас тебя?» Вновь взглянул он на хана. «Затем, что я недооценил Акацки. И чем больше будет тех, кто встанет на их пути, тем лучше. Сегодня ты видел сам, на что они способны. Это, я вообще не знаю, что это такое», устало закончил он. «Честно, и все равно спасибо. Хватит трепаться», рявкнула на них Цунаде, доселе работавшая молча. «Минато, печати. Мне нужна биджевая операционная, или он помрет прямо здесь». Хокаге метнулся к раненым. Джинчурики, почуявший тайну, не сводил с него взгляда, нисколько не скрывая интерес. Вот в руках Минато мелькнула серая дощечка, хлопок. Хан неверяще моргнул, когда Джирея исчез. Через секунду за ним отправился Какаши. «Дай руку посмотрю, переживу», отмахнулся Хокаге, торопливо складывая печати. «Сама приготовься. 10 минут суеты, несколько призывов жаб, и они остаются втроем. Печати с ранеными и целительницей унесены животными». Хан устало откинулся на землю. «Вряд ли эти 3 экземпляра Фуин уникальны». Вот что Минато имел в виду, говоря о скором окончании войны. Если он нашел способ создавать надежные и компактные печати, способные принять шиноби. Какая война? Смешно. Где один призыватель, там вся армия Канахи. Сегодня здесь, завтра в другом месте. Мобильность, возведенная в абсолют. И даже если количество печатей ограничено, ничто не помешает Яндэми гонять по свету отряд шиноби С-ранга, во главе с самим собой. Вся стратегия войн Кокуризата устарела в одно мгновение. «Ты понял?» — Намикадзе не спрашивал. «Да», — печально кивнул хан, Акушина. «Двойное запечатывание», — ответила за мужа Кунайчи. «Не хочется проверять, как поведет себя печать Джинчурики. Так что мы по старинке, Хирайшинам и ногами. А ведь мы устарели, Кушина», — усмехнулся Ивовец. «Устарели? В мире, где боевые отряды перебрасываются через призыв, Джинчурики, не способные запечататься, потеряют свое значение. Слишком медленные. Будем сидеть по деревням, обрастая мхом. Во-первых, не худший вариант», — сухо ответила Кушина. «Во-вторых, что за мир ты выдумал? Такие печати есть только у Канахи». «Да брось», — махнул рукой хан, глядя в небо. «Долго вы этот секрет не удержите. За таким куском начнется настоящая охота, когда о нем узнают». Ивовец осекся. «А кто знает о печатях, кроме приближенных Хокаге? Один незадачливый Джинчурики? Да, политика действительно не твое», — слабо усмехнулся Минато. «Успокойся, драться мы не будем. Поверишь в мое молчание, а у тебя есть выбор», — вопросом на вопрос ответил Хокаге. «Хочешь, чтобы об этом козыре узнали Акацки, или ты думаешь, вывинет их людей?» «Не думаю», — качнул головой хан. «Что будем делать?» «Будем, будем», — нехотя кивнул Джинчурики. «Акацки – общая угроза. Просто из-за самой своей силы. Нельзя позволить им сохранить хвостатых, и тем более наловить новых. Тогда, для начала, расскажите, что за шиноби сумели вас так задержать?» Ответить Джинчурики не успел. Земля содрогнулась, воздух наполнил грохот. Обернувшись к полю недавней битвы, они увидели, как наполняется клубами пыли кратер. Все это время висевшая в небе глыба техники, наконец, рухнула вниз, исчерпав вложенную силу. «Хан, у меня к тебе просьба». «Да, не знаю, зачем они собирают биджу, но, если попадешься Акацки и поймешь, что не справляешься, сними покров, подставься под удар и сдохни. Пусть ждут перерождения Гоби. Джинчурики сдохнуть сложно, но я постараюсь». Глава 35. Тяжелое оружие оттягивало руки с непривычки, того и гляди утратит твердость в нужный момент. Неудобный приклад впивался в плечо. Может, она просто неправильно держит эту штуку? Да где было научиться? Больше всего на ручную пушку походил арбалет, но и тот Юна последний раз брала в руки еще в академии, а за пару кратких тренировок правильный хват не выработать. Но сейчас экспериментировать с положением при стрельбе не время и не место. Сжимая холодный ствол данного черным оружия, Юна скорчилась под крышей многоквартирного дома, вглядывалась в прохожих, подстерегая свою цель. Ожидание нервировало, заставляя в сотый раз перебирать в голове план. Все ли сделано как надо, все ли риски учтены? Нет, конечно же, не все. Что-нибудь наверняка упустила, но пришлось идти на риск, деваться некуда. Проклятый куница, тупой недоумок, умудрившийся спалиться перед Хокаге. По спине Юны пробегал холодок, стоило представить, что могло случиться, не успей или не захоти черный предупредить ее об угрозе. Минато Намикадзе люди любили, хваля справедливость его решений. Вот только и суровость за Хокаге признавали. Выпытай он у шпиона, Какую роль некая кунаичи из клана Учиха сыграла в судьбе семьи Намикадзе? Что случилось памятной ночью в особняке Хокаге, никто доподлинно не знал. Слухи среди обывателей ходили самые безумные. Одни говорили, будто Наруто умер, но вернулся к жизни. Другие утверждали, что оба отпрыска Хокаге погибли, и младшие Намикадзе ожили только благодаря мощи Шитана. Иные скептически качали головами и, предварительно оглянувшись, шептали, что не Наруто и Юито вовсе, а занявшие мертвые тела демоны они. И пусть шиноби в своих предположениях оставались приземленнее, все любители почесать языками сходились в одном. Что бы ни произошло тогда, дети Хокаге и Джинчурики прошли по грани. Ничего, кроме казни, информатора, спровоцировавшего нападение, ждать не могло. Но судьба дала ей шанс, хотя поначалу понять это оказалось непросто. Бродягу, нежданно прервавшего ее тренировку на одном из дальних полигонов, она сгоряча чуть было не прибила. Но неожиданно окутавшись непроглядной чернотой, человечек с легкостью отвел удар куная. Дословное содержимое когда-то отправленной телеграммы стало паролем. Юна не обманывалась, прекрасно понимая, что в покое ее не оставит, и передачей послания участия в заговоре против Хокаге не ограничится. Новое задание она выслушала хладнокровно и была вознаграждена. Печать с необычным оружием стала не только ключом к нынешней тайной миссии, но и тем инструментом, который она так долго искала. Десятка тренировочных выстрелов на самом дальнем и запущенном полигоне хватило, чтобы научиться безошибочно угадывать место попадания снаряда. А вместе с уверенностью в оружии пришло и осознание его потенциала. Безошибочная точность шарингана и очень, очень быстрые снаряды пороховой пушки. Слишком быстрые даже для того, кого прозвали молнией. Только бы черный не ошибся в своей уверенности, что куницу расколоть может только один человек. Цель возникла в поле зрения внезапно, прервав размышления кунаичи. Прохожие подались в стороны, с почтением пропуская шиноби. Блеснула на солнце золотом шевелюра. Сектор обстрела был совсем невелик. Пара десятков шагов, несколько секунд на прицеливание. Искорка катона скользнула по овивающей приклад полоски чакропроводящей стали. Ударил по ушам грохот пушки. Разумеется, Юна не промахнулась. Хлопок печати, принявший оружие, бесшумный прыжок к люку на чердак. Через 10 секунд кунаичи уже шла по улице, прикрыв лицо полями омегасы, неотличимая от десятков иных горожанок. В мыслях стояло лицо ее жертвы. Левый глаз смотрел удивленно и как-то обиженно. Глазница правого щерилась багровой дырой пулевого отверстия. Секундой опытного Джонина не стало. Быстро и просто. Неторопливо удаляясь от места убийства, Юна счастливо улыбалась. Взгляд Итачи рассеянно шарил по улице, не задерживаясь ни на чем. Оцепление из шиноби полиции в стороне. Кровавое пятно на брусчатке мостовой. Кирпичные стены трехэтажных домов. Ухоженные палисадники, которые прилежные хозяйки уже начали готовить к высадке цветов. Миновавшие полуденную точку солнце отражалось в чисто вымытых окнах, норовя ослепить шаринган солнечным зайчиком. Старательно не допуская в голову ни единой мысли, Итачи в который раз осмотрел улицу, пытаясь углядеть деталь, ускользающую от его разума. Но надоедливая заноза никак не давалась. Вокруг была насквозь привычная Коноха, один из лучших районов, в которых только могли поселиться неодаренные. Ближе к центру уже стояли дома шиноби, дальше располагалось кольцо клановых кварталов. Как и приличествует подобному соседству, вокруг царили чистота и аккуратность. Взгляд скользнул по верхушкам зданий. Надежные крыши, крытые специальной черепицей, рассчитанные на прыжки шиноби, как и все здесь, ухоженные и опрятные. Даже слуховые оконцы чердаков выглядели вымытыми. Вот оно, Итачи встрепенулся, всматриваясь в один из домов. От места убийства тот располагался метрах в 100, где улица плавно поворачивала. Дом ничем не выделялся, такой же аккуратный и ухоженный, как его соседи. Рамы окон сияли свежей краской, домовладелец явно подновлял свое хозяйство уже после зимы. Тем страннее было видеть отсутствие стекла в одном из слуховых окон под крышей. Быть может, обычный человек, или даже шиноби, не заметил бы разницы на таком расстоянии, но вот шаринган сумел уловить отличие между чистым прозрачным стеклом и полным его отсутствием. Хлопнула дверь близстоящего дома, вышедший на улицу Шисуи огляделся и направился к другу. «Это бесполезно», — раздраженно махнул он рукой, приблизившись. «Никто ничего не видел, в лучшем случае». Шиноби-сан шел, упал, или навестивший Коноху дотонщик еще и мастер Гендзюцу, или, не знаю, единственное, что интересно, Многие упоминают какой-то резкий хлопок практически одновременно с этим. Допрос возможных свидетелей все равно надо закончить, укоризненно заметил Итачи. Закончим, закончим. Устал от этого просто, Шисуи прислонился к стене, помассировав виски. Все эти поклоны, бесконечные извинения, как будто я в них идлы вгоняю, а не задаю простые вопросы. Пусть Акита и остальные пока без меня поработают. У тебя есть что-то? Да так, заметил кое-что. Пошли проверим, раз уж ты все равно решил прерваться. Итачи зашагал к заинтересовавшему его дому. Что они на правильном пути, стало понятно еще до того, как откинулся в сторону люк на чердак. Попавшийся по пути домовладелец клятвенно заверил пару шиноби, что совсем недавно завершил генеральную уборку, приведя дом в идеальный порядок. Не заметить отсутствие стекла он никак не мог. Искомое нашлось на полу, подле окна. Кто-то разобрал крепление, аккуратно вынув прозрачное полотно из рамы. Так, Шисуи выглянул в окошко. Тут сколько? 100 метров? Что-то это слишком много для каменной пули. Инаичи хоть и не был боевиком, но уж на такой-то дистанции успел бы среагировать на снаряд. Может, совпадение, и это окно к делу отношения не имеет? Обрати внимание, насколько удобен отсюда обзор места убийства. Что до техник, я думаю, что это вообще не техника. А что тогда? Обернулся Шисуи. Ручная пушка, мрачно ответил Итачи. Шутишь, из этих хлопушек попасть можно только в упор. Именно, что хлопушек. Вспомни, о чем говорят свидетели. А вопрос дальнобойности решила его. Помнишь, я в прошлом году ходил на миссию, мы уничтожили завод таких штук, но сколько-то их произвести успели. А теперь посмотри сюда. Итачи присел рядом с оконцем и провел пальцем по слегка потемневшему месту на подоконнике. Видишь, думаешь, след пороха? Шисуи нахмурился, оглядывая чердак. Пушки. Надо опросить жильцов этого дома. Если ты прав, то тут уже будут говорить не о тихом хлопке. Да, Итачи кивнул. Я в морг, потребую вскрытия. Если версия с пушкой правильна, в голове Инаичи Дона осталась свинцовая пуля, а не каменный снаряд, как мы предполагали. Заставь их там шевелиться. Хотелось бы иметь что-то на руках до отсчета Хокаге. Я пока схожу за Акита. Быть может, мы еще сможем что-то из этого чердака извлечь. Времени на путь до госпиталя Конохи у Итачи ушло всего ничего. Уже сворачивая из холла в коридор, ведущий к моргу, краем глаза он заметил смутно знакомую фигурку. Замерев на мгновение, осознавая увиденное, шиноби бросился назад. Кунаичи он догнал на лестнице. «Привет, «Привет», серые глаза сначала взглянули на него с недоумением, но через секунду в них затеплилось узнавание. «Итачи, да, что, Саске вернулся вместе с тобой?» Бесцеремонно перебил Мию Учиха. «Да, мы, спасибо». Не дослушав, Итачи бросился на выход, оставив Кунаичи в недоумении. Развалясь в исходящей паром бадье Фурака, Ульгрим лениво размышлял о том, кто же мог придумать это чудо. Наверняка неведомый изобретатель провел в дороге полжизни, не меньше. Баня этого мира давала огромную фору обычным ваннам. Признаться, мечник не сразу оценил достоинство Фурака, но за последнюю пару лет полюбил, вернувшись с миссии, подолгу отмокать в горячей воде, наслаждаясь ароматом нагретого кедра и никуда не торопясь. Благо в особняке его рода имелась более чем пристойная купальня. Однако на этот раз расслабиться Ульгриму было не суждено. Шаги он услышал издалека, брат спешил, даже не пытаясь скрываться. Какое-то время мечник еще тешил себя надеждой, что это не по его душу, но спустя несколько секунд дверь бани распахнулась, впуская Итачи. «Саске, ты мне нужен». Немедленно в мечника полетело полотенце. «И тебе привет», Ульгрим подхватил ткань, не дав той свалиться в воду. «Знаешь, по Фурака я скучал, а по тебе – нет. Полчаса не мог подождать, не до шуток», – не принял его тон Итачи. «Утром убили Инаичи и Яманака». «Это не я», – буркнул Ульгрим. «Камакутен, Саске», – перебил его брат. «Хватит болтать, может быть, ты еще сможешь что-то разглядеть». «Да понял я, понял». Вздохнув, Ульгрим полез из воды. Пока спешили к месту убийства, Итачи успел просветить мечника о последних новостях. Теперь шутить уже не хотелось и ему. Если Инаичи для Ульгрима оставался лишь пару раз виденным отцом Ина, то гибель Хирузина пополнила новым пунктом уже весьма длинный счет Какацки. За время обучения на джонинском курсе старый Хокаге успел завоевать уважение грандмастера. Угодившие в госпиталь Какаши и Джирая также не улучшали настроение. Подробностями их состояния Итачи не интересовался, но сам факт пребывания шиноби такого уровня на больничных койках говорил о многом. Похоже, отдых откладывался. Нужно было навестить как минимум Какаши и хорошенько расспросить его о прошедшем бое. Версия Итачи о проникшем в Конаху стрелке также не радовала, удручая перспективой постоянно высматривать снайпера. Незнакомые со спецификой стрелкового дела, шиноби были не способны построить эффективную систему защиты от такой угрозы. А ведь тот, кто смог пробраться в город один раз, скорее всего, сможет этот подвиг повторить. Оставалось уповать на то, что убийце знать тонкости снайперского дела тоже неоткуда. Место гибели Инаичи все еще оставалось оцеплено. Встав неподалеку от кровавого пятна на мостовой, Итачи махнул рукой. «Мы считаем, что стреляли оттуда». «Оттуда?» Взглянув на слуховое окно, Ульгрим недоверчиво покосился на брата. «Ладно, посмотрим». Шаринган мечника запульсировал, активируя Камакутен. Но на этот раз в ход пошел не привычный левый глаз, а правый. Мир дрогнул, прирастая дополнительным измерением. Ульгрим прищурился, оглядываясь назад, в прошлое. Вдалеке, часах в шести от него, падала на спину фигура Инаичи. Потоптавшиеся на месте убийства сначала свидетели, а потом Янбу почти заслонили собой Яманака, и без того едва различимого на таком расстоянии. Не зная на кого смотрит, Ульгрим бы не взялся опознать убитого. Отвернувшись от жертвы, мечник взглянул на дом, указанный Итачи. Здесь дело обстояло проще. Кроме пары птиц да мелкого сора за прошедшее время в воздухе ничего не пролетало, и хоть вспышка с расстояния в несколько часов выглядела крошечной, мечник уверенно опознал до боли знакомый винтовочный выстрел. Да, ты прав, атаковали оттуда. И, похоже, действительно выстрелом из ручной пушки. Уже неплохо, Итачи встрепенулся. Пойдем на чердак, Хаэм, Ульгрим еще раз огляделся. Да, пошли. Здесь я вряд ли что-то еще смогу увидеть. Добравшись до лёжки снайпера и оглянувшись в прошлое, Ульгрим выругался. Да чтоб вас, не могли не топтаться здесь. Еще и собаку притащили. Не подумали, виновато пожал плечами Итачи. Кто знал, что ты как раз сегодня вернешься. Ладно, отойди-ка. Хотя расхаживающие по чердаку шиноби и заслоняли стрелка, все же, их было не так уж много, и покружив с минуту, Ульгриму удалось составить представление о произошедшем. Махнув рукой Итачи, он поспешил по лестнице вслед за убийцей. На улице, окинув единственным взглядом представших ему прохожих, Ульгрим погасил Камакутен. Что увидел? Итачи, державшийся позади, приблизился, поняв, что мечник закончил. Ничего, ничего, совсем, почти, недовольно буркнул Ульгрим. 6 часов это слишком далеко, Итачи. Я смог разглядеть фигуру убийцы, но ни лица, ни особых примет. Не смогу даже сказать, мужчина это или женщина. Одно точно, шиноби. От стрелковой позиции до выхода с чердака добрался одним прыжком, а там 5 метров. Да кто же еще, если не шиноби, отмахнулся Итачи. По одежде что-нибудь можешь сказать? Амигаса и что-то длиннополое, цивильное. Хакамасхари, не уверен. Цвет, темно-зеленый. Слился с толпой после акции. На таком расстоянии от места убийства никто и внимания не обратил, вздохнул Итачи. Проследить за ним сможешь? Нет, покачал головой Ульгрим. Здесь оцепления не было. Ты хоть представляешь, сколько народу по улице успело пройти, а я вижу их всех одновременно. Там и в паре часов что-то разглядеть сложно.